Где же ты? Я тебя давно ищу. День и ночь брожу, и во сне, и наяву, и грущу. Как же так? Ты была в моих руках, вмиг растаяла, и теперь ты в облаках. Как же так? Вспоминаю я тот день, как под песни Стива Ли вдвоем танцевали под дождем. Мог ли я увидеть день, что, укрыв собой тебя, тогда все украло у меня навсегда? Как всегда приходили друзья, говорили мне, что есть жизнь без тебя.